Фауст на балконе против дюн. Вверху на башне пенье, стоны, но сделанного не вернуть. Ленкея песня с бастионом мне жалостью пронзает грудь. Но ведь утрату пепелища я старцам возместить хочу. Я их пожарище расчищу и там построю каланчу. Встав на высоком бельведере, взгляну на новый их приют, где оба, позабыв потерю, спокойно век свой доживут. Мефистофель и трое сильных внизу. Мефистофель. Мы кинулись сюда бегом. Дела не кончились добром. Мы в дверь стучались к ним раз сто, но нам не отворил никто. Мы налегли, не тратя слов, и дверь слетела с косяков. Мы сообщили твой приказ. Они не стали слушать нас. Мы не жалели просьб, угроз, но не был разрешен вопрос. Конец желая положить, мы стали вещи выносить. Тогда их охватил испуг, и оба испустили дух. А гость, который был там скрыт, сопротивлялся и убит. Меж тем, как все пошло вверх дном, от искры загорелся дом, и эти трупы к той поре втроем сгорели на костре. Фауст. Я Мену предлагал со мной, а не насилие, не разбой. За глухоту к моим словам, проклятье вам, проклятье вам! Хор. Пред силою бессильна речь. Смирись пред нею, не перечь. А если хочешь взять борьбой, рискуй и домом, и собой. Уходят. Фауст на балконе. Не видно звезд, их скрыла мгла. Сгорела хижина дотла, пахнула свежим ветерком, и дымом понесло кругом. Ошиблись, меру перешли. Но что маячит там, вдали?